Детство золотое кто-то вспоминает, словно солнце в небе голубом. А мне снится снова серый палисадник и такой же серый детский дом. Так же, как и раньше, больно обжигает все, чего простить я не смогу. И, быть может, тоже кто-то повторяет: все равно отсюда убегу. Детский дом мой пьют, а тебе не поют. Но сердце ты мое тревожишь, никто тебя забыть не сможет. Детский дом мой приют, а тебе не поют. Но сердце ты мое тревожишь, никто тебя забыть не сможет. Строгий воспитатель не давал покоя, двор весь белым снегом замело. Странно жить на свете и не знать ей Богу, что такое ласка и тепло. От себя не деться, снова снег и ветер за окном. Среди вас есть люди, что не знали детства. Не напоминайте им о нем. Детский дом